Алло. Алло, Артур? Да. Артур, здравствуйте. Это вестник Лаймы Вайкуля вас беспокоит. Вот да, есть несколько вопросов. Есть несколько вопросов, и основной... Артур, скажите, чем вы думали, когда постили на главную вот это вот непонятно что? На главную? Да, вам Джопле промаловато или вы промахнулись? А, я извиняюсь, я, значит, просто промахнулся. Я просто открывал Джопле прозориум.ру и все. То есть просто это был тупак 100%. Ну смотри, минус 124 уже накапало. Ты напиши правительству, может, тебе помогут. Сори, извиняюсь, да, просто это был на это, не туда, я на Джоб постил. Что ж, я советую исправить ситуацию. Да, я понял, я просто это, как бы не дурачок на лепре не первый день, и мгла меня ждет дома еще, как своего сына, но это был просто промах именно. Замечательно, ну, в принципе, я... Узнал все, что хотел. Понял, спасибо большое. Давай.